18 марта. Понедельник. Мы едем в Россию. Домой. Еще несколько часов пути, и, возможно, уже завтра промелькнут перед глазами и исчезнут в постылой дали полосатые пограничные столбы. И взору откроется, наконец, самое желанное, самое любимое, самое красивое на свете моя российская земля. Завтра. Завтра. Все произошло неожиданно, непредсказуемо, стихийно. Вчера после завтрака я, как и было задумано накануне, отправилась навестить швестер Ани. Долго искала нужный дом. Ведь когда февральским вечером мы пробирались с Ани по погруженным в тьму улицам среди потока беженцев, я не сумела абсолютно точно запомнить его месторасположение. Наконец, чисто интуитивно определила. Здесь. Эту тяжелую, выходящую на круглую площадь дверь открывала тогда швестер Ани. По этой широкой лестнице мы на ощупь, рука в руке, поднимались с ней, а позднее спускались вниз, а фрау Гильда, стоя на пороге квартиры, освещала ступени желтым, дрожащим от сквозняка, огоньком жестяной лампы с отбитым на верхушке стеклом. Я несколько раз нажала на кнопку звонка, потом дважды постучала. За дверью царило безмолвие. И все-таки там кто-то был. Я чувствовала это. Наконец, тихий, испуганный голос спросил. «Кто там?» «Верась, да». «Аня, открой, пожалуйста, это я». «О, Вера!» Дверь стремительно распахнулась, и я тут же очутилась в объятиях сначала швестер Ани, затем ее сестры, фрау Гильды. «О, Вера, наконец-то! Мы так рады, наконец-то!» У меня похолодело в груди. Что-то с ними произошло. Случилось что-то неприятное, но что? Они обе стоят передо мной, живые и невредимые. Возможно, обокрали квартиру? Быстрым незаметным взглядом я окидываю прихожую, комнату. Нет, вроде бы все без изменений. Следов грабежа не видно. Значит, произошло что-то с женихом Ани, с Гербертом. Обнаружили ли его еще перед приходом русских и убили как дезертира, проводящие облаву немецкие жандармы, или это наши пристрелили Герберта, сочли его за скрывающегося фашиста? Как неприятно. Даже страшно спрашивать об этом. Но надо. Я должна. Только сейчас я заметила, как изменились обе сестры. Фрау Гильда производит впечатление тяжело больного человека. Тусклый взгляд, устало опущенные плечи. У швестер Ани темные, почти черные круги под глазами, дрожащие, бледные губы. «Что произошло, Ани?» «Как тебе сказать? Нам страшно. Мы очень хотели, чтобы все было хорошо. Старались. В то первое утро, когда в город пришли русские, мы увидели, что на многих домах висят белые флаги, и тоже спустили из окна вниз простыню. Потом мы с Гильдой вышли на улицу. У меня в руке были цветы. Мы хотели приветствовать советских солдат, которые шли по дороге. Кричали им по-русски «Здравствуй, здравствуй! Мы люблю тебя!» Один солдат вдруг выскочил из рядов и он подбежал к нам, и...» У меня еще больше похолодело в груди. «И что?» «Он вырвал у меня цветы и бросил их на землю, при этом кричал на нас что-то непонятное. А потом он сорвал часы с моей руки. О, Боже, какой стыд! Но я должна сохранить внешнее спокойствие. Ани, а что с Гербертом?» «Его забрали. Тоже ваши, красные. Они пришли на второй день. Мы пытались объяснить им. Герберт не нацист. Он дезертировал из армии Гитлера. Он ждал русских. Но они не слушали нас. Говорили на Герберта «фашист, фашист», а потом «гефангенер», «пленный», и увели с собой. Сейчас мы ничего не знаем о нем. Те, кто приходили, о, они были такими агрессивными, они... Теперь нам так страшно. Мы боимся оставаться здесь. Так, Ани явно что-то недоговаривает. Вероятно, случилось худшее. Неужели те, кто забрали Герберта, оказались еще и насильниками? Однако я не хочу и не буду расспрашивать перепуганных немок больше ни о чем. Сейчас я должна преподать им что-то наподобие маленькой лекции на тему «Немецкие завоеватели в Россию». «Послушай, Ани, и вы, фрау Гильда, пожалуйста, послушайте тоже меня. То, что случилось с вами, еще не самое страшное. Вы обе живы и здоровы, продолжаете оставаться в своем доме, в привычной обстановке. Ваше имущество не разграбили, ваше жилище не сожгли. А представьте себе русских солдат, которые, прежде чем завоевать этот ваш город, прошли через всю Россию, прошли через всю разрушенную и пожженную вашими немецкими солдатами Россию. Они видели в городах развалины вместо домов, а в деревнях лишь торчащие среди золы и пепла трубы. Они видели трупы повешенных, груды расстрелянных либо умерших от голода. Девушки не встречали их цветами, так как почти всех их гитлеровские завоеватели угнали в рабство, в вашу Германию. Один русский солдат, говорила я, сорвал с твоей Ани руки часы. Но, может быть, его дом вместе со всем имуществом сжег немецкий солдат, а его мать, которая бросилась защищать свое добро, застрелил, а младшую сестру изнасиловал. Скажите, разве это можно забыть или простить? Вы обе, говорила я, возмущаетесь сейчас тем, что солдаты забрали Герберта. А как они, простите, должны были бы поступить? Герберт – солдат фюрера. Он воевал 3 года в России, и сейчас, хотя и дезертировал несколько дней назад из немецкой армии, все равно является военнопленным. Ты же сама, Аня, сказала, что русские назвали его Гефангенер. Это война. У нее свои законы. На мой взгляд, за Герберта сейчас вам не надо волноваться, успокоила я немок. Теперь он в стороне от войны. Ему не грозят никакие беды. Герберт пробудет в лагере для военнопленных, сколько ему положено. Потом вернется к вам, живой и невредимый. Ведь у нас, у русских, не принято морить голодом военнопленных, как это делают гитлеровцы. Мне приходилось встречаться с нашими русскими пленными, и я знаю, сколько молодых парней погибло от голода в немецких лагерях для военнопленных. Они обе, и Аня, и фрау Гильда, слушали меня, не перебивая. «Мы понимаем. Ты права», — сказала наконец Швестер Ани. «Гитлеризм принес много горя на вашу землю, и вряд ли русский народ когда-либо забудет и простит нам, немцам, это. Поверь, мы не имеем, не вправе иметь никаких претензий, но нам так страшно. Если бы ты с мамой и ваши друзья согласились пожить здесь с нами хотя бы несколько дней». «Ну вот, опять 25, опять старая песня. Аня, пойми, мы сами сейчас находимся в лагере для репатриантов. Со дня на день ждем выдачи документов и отправления на родину. Вряд ли сможем». «Но почему? У вас, как я понимаю, свободный режим. Ведь ты сумела сейчас прийти к нам. Почему же вы не сможете? Хотя бы на несколько ночей, хотя бы только на одну ночь. Мы все для вас устроим». Словом, разговор в таком же духе продолжался еще долго. Я уверяла Ани, что скоро, буквально не сегодня-завтра, в городе все нормализуется, и им совершенно нечего опасаться. Уже появилась и начала действовать новая власть. Открылись некоторые магазины, налаживается работа транспорта, началась разборка разрушенных зданий. Мол, они должны понять, не все же сразу. Они обе соглашались со мной. Да, конечно, новая власть предпринимает шаги для восстановления порядка в городе. Они сами, и Швестер Ани, и фрау Гильда, уже дважды ходили по приглашению магистрата на очистку улиц от завалов. Их даже кормили там из русского солдатского котла, но все же, почему бы нам не приходить ночевать к ним? В общем, дело кончилось тем, что я решительно отвергла их настоятельные просьбы. В самом деле, с какой стати нам всем таскаться сюда на ночлег? Но пообещала, что вскоре навещу их снова, может быть, даже завтра. С этим и ушла. Шагала по разбитому местами тротуару в расстроенных чувствах. И вдруг увидела в конце площади Руфину. Она явно искала меня. Что-то случилось с мамой? Я прибавила шаг, махнула ей рукой. «Руфа!» Она увидела, заторопилась навстречу. «Где ты запропастилась? Пошли скорей! Мы уезжаем в Россию!» «В Россию, Руфка, ты что? На чем уезжаем?» «Сейчас узнаешь, давай быстрей! Не дай бог, еще опоздаем, побежали!» На бегу она мне рассказала. Оказывается, только я ушла, явились в лагерь какие-то веселые ребята, в ватниках, пропахнувших бензином. Сказали, что услышали о лагере для репатриантов и решили зайти узнать, нет ли тут знакомых девчат, возможно, родственников, которых гитлеровцы угнали в Германию. Знакомые не нашлись, а из разговора выяснилось, что ребята являются водителями грузовых машин и что скоро, буквально минут через 40, их колонна отправляется в Россию. «Ну, ты же знаешь нашу маму», – рассказывала Руфина. «У нее сразу ушки на макушке». Она и говорит им: «Сынки, возьмите нас, меня и двух моих дочек, с собой». Про весну, конечно, сказала, про то, что ждать нам некогда. Один из них, по-моему, он старше у них, говорит: «А что, мать, поехали действительно с нами, чего вам тут торчать бестолку? В лучшем виде доставим тебя и твоих дочек в Россию. Конечно, до самого Ленинграда вас не довезем, а примерно полстраны проедете с нами, а уж там сами до дому добирайтесь». Вот и все. Мы с тетей Аней уже собрались. Катерина тоже с нами. Вещи упаковали, а тебя все нет и нет. Тетя Аня с Катериной уже несколько раз ходили к ребятам. Просили подождать еще немного. А ты там где-то языком зацепилась. Давай еще быстрей. В самом деле не опоздать бы. Вдруг не дождутся, уедут. Руфа, а как же мы без проверки? Без документов? Помнишь, что говорил тот чернявый из комендатуры? Ведь нас должны еще просеять через мелкое сито. А знаешь, плевать, я тоже сначала об этом подумала. Но тетя Аня говорит, если кому надо, пусть проверяют в России. Преступники мы, что ли, в самом деле? И документы там дадут. Мама с Катериной уже ждали нас возле автоколонны. Вереница крытых брезентом машин выстроилась недалеко от лагеря. С ними рядом стояли несколько бойцов. Они о чем-то разговаривали. При нашем приближении все уставились на нас. «Это ты, дочка?» – сделанной строгостью спросил меня один из бойцов в светлом овчинном полушубке с вылезшим на лоб из-под шапки рыжеватым чубом. Как видно, старший по колонии. «Загулялась где-то, красавица. Еще 5 минут, и нас бы тут не было». «Да я вовсе не гуляла», – запыхавшись, принялась было объяснять я. Но чубатый не слушал меня. «По машинам!» – скомандовал он. «Держим, ребята, курс на Россию-матушку». Уже сидя в просторном кузове мчащейся машины, я вспомнила об оставленной в лагере сумке. Рванулась к кабине. «Дневники, остановитесь! Моя сумка!» Руфина с мамой одновременно с силой потянули меня за полы пальто назад. «Успокойся! Говорят тебе, садись же! Твоя сумка здесь! Мы сразу в первую очередь взяли ее! Итак, мы едем в Россию. Правда, в данный момент не едем, а остановились на ночлег в какой-то полуразрушенной польской деревушке. Наши ангелы-водители выбрали крайнюю хату. Они расположились в зале, так называется здесь просторная, чистая комната, бедно обставленная, единственными украшениями в которой являются развешанные по углам, расшитые петухами, холщовые полотенца. Мы четверо ютимся вместе с хозяевами-стариками в горнице, что служит одновременно и кухней, и трапезной, и в какой-то мере хлевом. Хлевом потому, что в одном из ближних входной двери углу ворочается, беспокойно похрюкивая, на соломенной подстилке большая горбатая от худобы свинья с отвислым, как торба, животом. Она должна вот-вот пороситься. И старая хозяйка, пани Гелена, боясь упустить этот ответственный момент, бодрствует при свете тусклой коптилки, сидя возле колченогого стола за починкой какого-то белья. По ее словам, стоит хозяевам немножко зазеваться, и мамаша-свинья может запросто сожрать своих новорожденных детенышей. А этого, упаси и помилуй Иисус Мария, никак нельзя допустить. Ведь у них, стариков, сейчас вся надежда на свиное потомство. Немцев теперь тут нет, никто у них ничего не отберет. Приплод они продадут, а вырученные деньги пустят на ремонт хаты. Вон, стропила сгнили, потолок прогибается. Фундамент тоже разрушается, надо ремонтировать. Слава матке Боске, у них хоть такая хата сохранилась. Немцы пощадили ее, не сожгли. А почитай, половина жителей деревни сейчас в землянках бедствуют, дым глотают. Может, до матки Боске дошли молитвы стариков, и сыновья их живы, не убиты. Вот вернуться домой, есть где головы преклонить. Обо всем этом пани Гелена неторопливо рассказывала маме после совместного с водителями сытного ужина. Хозяйка выставила из печи котелок с горячей картошкой. Высыпала прямо на столешницу горсть ядреного чеснока. оторвала от связки над плитой большую луковицу. Ребята открыли две банки мясной тушенки, достали из своих сидоров хлеб, шмат сала. Сейчас все спят. За стеной раздается прерывистый мужской храп. Деликатно посапывают носами, расположившиеся на полу возле плиты, на разложенных полосатых домотканых дорожках мама, Катерина и Руфа. А мне не спится. Едва прикрою веки, в глазах «дорога, дорога, дорога» мелькают придорожные с набухшими уже по-весеннему почками деревья и кусты. Проплывают мимо деревни с полуразрушенными, когда-то, видимо, богатыми поместьями, с покосившимися, крытыми соломой хатами, с торчащими то тут, то там, прямо из земли железными трубами, из которых вьются жидкие дымки и возле которых копошатся какие-то оборванные дети. Заслышав рокот наших машин, замурзанные бледные мальчишки и девчонки устремляются, путаясь большими не по росту обувками, к дороге, остановившись на обочине, что-то кричат нам, машут вслед худыми ручонками. Война. Ее злокачественное дыхание ощущается во всем. Она везде оставила свой разрушительный след. Пользуясь тем, что пани Гелены, плеснув в коптилку керосин, продолжает бодрствовать, я тоже продолжу свои записи. Вначале мы четверо сидели вместе в одном из кузовов. Потом меня укачало. С детства не могу ездить ни на каком транспорте задом наперед. И я оказалась в кабине следующей за нами машины. Ее водителя тоже зовут Саша. Это молодой, очень стеснительный, непрерывно краснеющий паренек. Как выяснилось, он тоже мой земеля из Кронштадта. Естественно, мы оба очень обрадовались этому обстоятельству. Тотчас воспылали друг к другу чуть ли не родственной симпатией. Саша спросил меня, когда и при каких обстоятельствах нас освободили. Я рассказала ему и даже спела под настроение, услышанную от баяниста Петра и трех его дружков, песню про огонек. Оказалось, что Саша тоже знает песню на эту мелодию, но только текст в ней совсем другой. Ее часто передают по радио. Но то, что я спела, он еще никогда не слышал, однако ему очень понравилось. Не могу ли я записать для него слова? Свободной рукой он полез в карман гимнастерки, вытащил оттуда маленький блокнот и карандаш. Вот, если, конечно, мне не трудно. Мне было не трудно, и я неверным от дорожной тряски почерком написала песню, от слова до слова, так как запомнила ее сразу и навсегда. А потом, по просьбе Саши, спела ее еще раз, и получилось совсем неплохо. Сзади, за спиной у водителя, лежал автомат. Я спросила, для чего он здесь? «В дороге все может случиться», — коротко ответил Саша. «Кругом леса, а в них нередко бродят разрозненные, голодные и вооруженные немецкие группы. Могут стрелять по машинам». После этой реплики мне уже больше не хотелось петь, и я напряженно следила за проносившимися мимо придорожными кустами. Особенно неприятный момент был, когда случились какие-то неполадки с мотором, и мимо нашей остановившейся на обочине дороги машины промчалась и исчезла вдали вся колонна автофургонов. Но, к счастью, Саша оказался еще и неплохим механиком. Покопавшись с полчаса в автомобильной утробе, он умело устранил неисправность, и мы, в конце концов, к неописуемой радости переполошившейся мамы, благополучно догнали свою колонну. Но теперь у меня, кажется, по-настоящему смыкаются глаза. Пора тоже на боковую. А вот пани Гелены спать вряд ли придется. Почтенная Хаврония, видимо, и в самом деле решила произвести в эту ночь на свет свинское потомство. Теперь в ее хрюканье слышатся какие-то особые, визгливые, тревожно воркующие нотки. И старая наша хозяйка, проворно достав из печи котелок с теплой водой и положив наготове рядом с закутком ворох тряпья, уже приготовилась встречать новые, хрупкие жизни в этот неспокойный, полный непредсказуемых, порой трагических неожиданностей мир. Но мне уже ничто не может помешать. Я все равно буду спать. Совсем почти засыпаю. Итак, возможно, уже завтра я увижу тебя, моя Россия. Завтра. Завтра. 20 марта. Среда. Брест. Первый российский город, куда наша автоколонна вчера поздно вечером прибыла, и где нас, четверых самовольно покинувших лагерь репатриантов, тотчас обнаружили и незамедлительно высадили из машин бдительные пограничники. Все последние часы пути я находилась во взвинченном состоянии, ведь скоро-скоро граница, начало-начал российской земли. Уже стемнело, когда Саша внезапно свернул на обочину, остановил машину. Здесь можно выйти, только ненадолго. На протяжении всех 3 лет неволи, представляя мысли на эту минуту, минуту встречи с родиной, мне почему-то всегда виделась одна и та же картина. Это непременно произойдет ярким солнечным утром. Еще издалека я увижу знакомый по кинофильмам 4-гранный полосатый столб с нашим советским гербом и с надписью «СССР». Увижу небольшое, в солнечных бликах белое здание пограничной заставы, а возле него группу бравых, подтянутых пограничников, что встречают приближающийся состав с недавними фашистскими узниками. Машинист даст долгий приветственный гудок, и поезд, слегка притормозив ход, проследует мимо поднятого полосатого шлагбаума, а люди, прильнувшие к окнам вагонов, будут махать руками пограничникам, кричать им слова любви и признательности и плакать от великого счастья возвращения из постылого рабства в родные края. Все оказалось по-другому. Чуть в стороне от дороги неясно вырисовывалась в темноте груда развалин. По-видимому, там был когда-то погранпост. Не увидела я и привычного полосатого столба. Бывшая погранзона была бы совершенно пустынной, если бы не застрявший неподалеку, на противоположной стороне дороги, крытый, наподобие нашего, автофургон, под которым ерзал по грязному, в выбоинах асфальту от души чертыхаясь, какой-то бедолага-шофер. Пока подошедший к нему Саша, опустившись на корточки, давал профессиональные советы, я перебралась через скованную хрупким, наздреватым льдом канаву. Передо мной, насколько могли различить в темноте глаза, лежала черная, местами покрытая нерастаявшими серыми островками снега, израненная, в воронках от разрывов бомб и снарядов, равнина. Возле своих ног я различила торчащий из земли виток ржавой колючей проволоки. Чуть дальше – полузасыпанный, бесформенный, с острыми краями кусок бетона. Видимо, остаток от прежней надолбы. Там еще, еще. Нагнувшись, я подняла горсть холодной влажной земли. Поднесла к лицу, пахнувшей недавними вьюгами, талым снегом, весенними рассветами, порохом и дымными пожарами, тугой, обжигающий кожу комок. Мне хотелось плакать, и я заплакала легкими беззвучными слезами от переполнивших сердце горького сострадания, любви, глубокой беспредельной нежности. Моя родная земля, моя бедная, моя гордая, моя несчастная, моя все могущая выстоять и вынести российская земля, без которой я никогда и нигде не смогла бы быть счастливой. В военной комендатуре Бреста, куда мы с Сашей прибыли последними, в жарко натопленной комнате с портретами Ленина и Сталина, Маркса и Энгельса на стенах, я увидела 3 молодых женщин с детьми, расположившихся прямо на полу возле круглой с обтертыми рифлеными боками печки. Детишки спали. Из-под клетчатого, свалявшегося шерстяного одеяла торчали их разлохматившиеся головенки. Мамы тоже пристроились рядом. 2 из них спали, а одна в низко повязанном на лоб платке с молчаливой заинтересованностью следила за происходящим в помещении круглыми, похожими на вишни, темными глазами. Мама Катерина и Руфа стояли возле двери перед 2 молодыми пограничниками в фуражках с зелеными околышками. Мама с красными пятнами на щеках, с выбившейся из-под платка на лоб прядью волос, горячо доказывала: «Почему нельзя? Ну зачем нам обязательно в какой-то лагерь? Мы доехали бы спокойно с этими добрыми ребятами на их машинах туда, куда им надо, а там уж сами до своих мест добрались бы. Поймите же, нам надо быстрее домой. Сейчас дорог каждый день». «Поймите и вы нас, мамаша», – нехотя с характерным кавказским акцентом отговаривался один из пограничников, симпатичный, с черными усиками на смуглом лице лейтенант, с неподвижно опущенной вдоль туловища левой рукой в черной перчатке. «У нас нет такого права перевозить на военных машинах гражданских лиц, тем более без каких-либо документов. Вам всем обязательно надо пойти в специальный лагерь для репатриантов, где вам выдадут удостоверяющие вашей личности документы. Я думаю, там недолго задержат. Обычные формальности. Поймите, что без этих бумаг вы просто не сможете уехать. Вас без разговоров высадят из поезда. А это еще кто? Лейтенант удивленно уставился на меня, застывшую у порога. Так дочка же моя, вторая. Я же вам о ней уже говорила. Вернее, это моя настоящая дочка. О, товарищ командир, взвилась опять мама, если бы вы знали, как нам надо побыстрее в Россию. Успокойтесь, мамаша. Вы уже в России, усмехнулся смуглый пограничник. Теперь Германия позади, и все ваши беды тоже, можно сказать, позади. Вот получите документы, пожалуйста, отправляйтесь по домам. Никто вас здесь больше не задержит. А лагеря вам так и так не миновать. Сейчас переночуете здесь, а завтра с утра наш человек отведет вас. Вот тут еще три женщины с детьми объявились, тоже без документов. Вместе и отправитесь. Я сам отведу. Покраснев, с готовностью отозвался второй, круглолицый, русоволосый пограничник, с погонами младшего лейтенанта, который, я заметила, то и дело поглядывал на Руфину. Покажу им дорогу. Однако утром мы ночевали в этом же помещении, в повалку на полу. Проводить нас в лагерь оказалось некому. Русоволосый младший лейтенант, не отводя взгляда от Руфы, торопливо объяснил, как нам добраться до лагерного контрольно-пропускного пункта, и тут же исчез. Выйдя за ворота комендатуры, мы оказались в незнакомом городе. Брест. Мне вспомнилось, ведь название этого города произнес однажды зимним поздним вечером водитель крытого немецкого автофургончика, оказавшийся жертвой войны. Это кейс современный немецкий Квазимода, или человек, который смеется, что доставил меня, опоздавшую на поезд, за чисто символическую плату, за монетку в 10 пфеннингов из Мариенвердера в Гросс-Крепс. Ведь именно здесь героические защитники Брестской крепости, по выражению Квазимода, крепко долбанули его, а он, после многомесячных размышлений на больничной койке, остался в конце концов еще и благодарен им за то, что не убили совсем, что его жена не оказалась женой другого, а мальчишки-сыновья не оказались сиротами. И именно рассказ этого человека с изуродованным страшным лицом вдохновил меня на написание стихотворения о наших славных защитниках Родины. Как там? «Я люблю исполинский народ мой, где на свете еще есть такой». Но тут мне пришлось прервать свои воспоминания, так как мама, взявшая на сей раз бразды правления в свои руки, уже отдавала первые категоричные распоряжения. Тащиться в лагерь с вещами нам совершенно нет никакого смысла. Теперь мы поедем домой на поезде, следовательно, надо в первую очередь добраться до вокзала. Там мы сложим вместе все свои пожитки, кто-нибудь из нас останется с ними, а остальные отправятся в лагерь за документами. Пожалуй, самое разумное – остаться с вещами мне, ведь нас двое. Мама получит все необходимые бумаги и на меня. Да, чтобы не мучить детишек, можно и их тоже оставить на вокзале. Ведь, думается, их не задержат в этом лагере. Долго ли выписать пропуска? Итак, следует торопиться. Если все сложится хорошо, мы сможем уехать уже сегодня. В комендатуре сказали, поезд в Россию отходит ежедневно что-то около полуночи. Сказано, сделано. С расспросами у встречных прохожих, помогая друг другу, у каждой из новеньких женщин, их зовут Татьяна, Полина и Зинаида, оказалось по несколько узлов. Пробираясь какими-то задворками, перешагивая через бесконечные шпалы и рельсы, мы добрались, наконец, до вокзала. Там распаренные, взъерошенные, не без труда отыскали среди людской толчии крохотное свободное местечко, где и сложили свои узлы в одну общую кучу. После этого мама, а вместе с нею все члены нашей неожиданно пополнившейся команды, стремительно исчезли. Я же осталась с испуганно похныкивающими, не понимающими, куда вдруг испарились их мамы, Колей, Петей и Катенькой. Коля и Петя – ровесники, им скоро исполнится по 3 года. А Катеньке всего-то 2 годика с небольшим. Это очень симпатичная девчушка с золотистыми, кудрявыми, легкими, как пух, волосами и с небесно-голубыми глазами, Правда, как я уже убедилась, изрядная плакса и капризуля. А в обоих мальчишках уже сейчас четко просматриваются мужские характеры. Оба неуступчивые, задиристые, хотя тоже, в общем-то, очень славные парнишки. Прошло примерно уже 3 часа, как наши ушли в лагерь. Должны вот-вот вернуться. Мои питомцы сгрызли по сухарю, а теперь спят возле тюков под тем же клетчатым одеялом. Я успела записать все, что хотела. Но чтобы картина предстала как можно наглядней, попробую, пока есть время, описать зал. Огромное помещение под куполообразной, когда-то, видимо, прозрачной, а сейчас залатанной, чем придется, кровлей. Битком набито людьми, ожидающими своего часа отъезда пассажирами. Сидящими, лежащими, слоняющимися, плачущими, смеющимися, кое-где дерущимися и даже иногда поющими и пляшущими. Мужчины, женщины, дети располагаются группами на полу. Каждый занят собой, своим делом. Кто-то, сидя на корточках, расчесывает гребнем грязные свалявшиеся волосы. Кто-то, достав из-за отворотов фуфайки иглу, латает продранную одежду. Кто-то, вызывая зависть ближнего окружения, с хрустом грызет сухари, доставая их грязными пальцами из серых мешочков. А кто-то просто спит, растянувшись на полу, или делает вид, что спит. Невдалеке от нас грузная неопрятная женщина с выбившимися из-под шали темными сальными волосами, сидя на узле, гадает на картах. Возле нее переминаются в очереди, зажав в кулаках сохранившиеся советские купюры, несколько молодых женщин, желающих узнать замятые рублишки, свою близкую судьбину. Чуть подальше любители карточной азартной игры самозабвенно бьют шулера. Из образовавшейся свалки доносится яростная матерная брань, визгливые причитания. Возле наших тюков, почти вплотную к ним, расположился какой-то тщедушный, цыганистого типа мужичишка в обтрепанной полувоенной одежде. Время от времени он что-то копошится, шебуршится внизу. Либо, приподнявшись на локтях, оглядывает зал, иногда выжидательно смотрит на меня, жуликоватыми, бегающими глазами. С неприятным, омерзительным чувством я заметила возле воротника его шинели большую серо-белую вошь, которая, неторопливо прогулявшись вдоль спины и обратно, скрылась, наконец, в отдаленно напоминающих шарф лохмотьях. Сначала я хотела сказать мужичишке про вошь, попросить его отодвинуться хотя бы немного подальше от наших тюков, но так и не решилась. А потом, не переставая, со страхом и годливостью в душе, следила, не поползут ли вши по узлам. Хорошо все-таки, что догадалась уложить детей с противоположной стороны, и сама сижу здесь. Конечно, вши теперь для меня не новость, ведь, сидя в вонючей тюряге, мы все с лихвой обзавелись ими. Однако за дни работы в богадельне там были бат-циммер и мыло. Нам с Надькой удалось более-менее избавиться от этих ползучих тварей. В зале много военных. И простых солдат, и офицеров, видимо, едущих в Россию отпускников. Они, в особенности женщины-фронтовички, держатся обособленно, небольшими группами и выглядят островками порядка в этом расхристанном, разномастном вокзальном обществе. В противоположном от нас конце зала вдруг вспыхивает разудалое, буйное веселье. Там кого-то чествуют, по-видимому, большого героя. Под хор хмельных голосов, что с гиканьем, с улюлюканьем, с разбойным посвистом разносится под сводами вокзала, множество рук подбрасывают в воздух какого-то человека. «Ты казала у середу, приходи к нам на беседу, я пришел, то бы и нема, подманула, подвела, ты же меня подманула». При последних словах вверх вновь и вновь взлетает и неуклюже оседает в протянутые руки что-то огромное, распластанное, в черной с разлетающимися полами бурке и в косматой папахе. Мне по-настоящему страшно. Не дай бог эта орущая, свистящая, топочущая хмельная орда переместится сюда, в наш край. Ведь такие в азарте гульбы все сметут на своем пути, сметут и глазом не моргнут. Ага, мои питомцы заворочились. Катенька открыла свои небесно-голубые глаза и сморщила плаксиво нос. Сейчас заревет, пора мне заканчивать. 21 марта. Утро. Кошмар, наши все еще не вернулись. Провалились они, что ли, в этом лагере? Не случилось ли с ними чего? Слабое утешение приносит только мысль. Мама там не одна, а со всеми сразу не может произойти ничего плохого. Но почему? Почему их до сих пор нет? Вдобавок ко всем неприятностям, нас обокрали. Вчера, после того, как мы пообедали сухарями, перед уходом наших в лагерь, мы ссыпали все остающиеся сухари в один мешочек. Получилось что-то около 2 килограммов. Так вот, после того, как мы съели по сухарю, все дети сразу и безотлагательно запросили пить. А воды нет. Те полфляги, что оставила Зина, Катенькина мама, Петька с Колей случайно в потасовке опрокинули. В ней остались лишь какие-то капли. Надо было срочно отправляться на поиски какого-либо водного источника. А как оставить без присмотра вещи и этих архаровцев? Сначала я решила усадить всех троих на тюках в виде сторожей, а самой быстренько обежать с флягой зал. Но Катенька заныла, решительно сползла на пол, уцепилась за полы моего пальто. Пришлось взять ее с собой. Мальчишкам же я внушила, что они являются с этого момента пограничниками, поэтому должны сидеть на своих постах, не отходить от них ни на шаг, зорко охранять вверенные им объекты. Пока я с Катенькой на руках сновала по залу, лавируя между людьми в поисках воды, слава богу, в конце концов нашла все-таки водопроводный кран. Спасибо, подсказали добрые люди. Моих малолеток-пограничников, что называется, обвели вокруг пальца. «Сейчас моя мама придет!» — радостно закричал, увидев нас Коля, и от восторга запрыгал на тюках. «И моя тоже!» — подхватил Петя, прыгая еще выше. «Они обе сейчас придут! Нам дядя сказал! А Катькина еще нет, не придет!» «Где они?» «Какой дядя сказал?» — спросила я, уже предчувствуя неладное, стараясь перекрыть монотонный Катькин рев, который она завела из-за услышанной несправедливости. «Дядя, который тут лежал!» Наперебой принялись объяснять мальчишки. «Он куда-то ненадолго ушел, а потом вернулся и сказал, что видел наших мам. Они скоро придут, только он должен сперва отнести им вещи. 2 узла. Сейчас они придут». Ну, так и есть. Того цыганистого типа простыл и след. Он испарился вместе со своими вшами и с 2 прихваченными им из нашей кучи объемными тюками. Не знаю только, кому из троих. Полине, Татьяне или Зинаиде принадлежащими. Ведь все вещи свалены в одну груду. Пойди разберись, чьи они. Но что самое неприятное, исчез наш мешок с сухарями, и чем мне теперь кормить детей, просто ума не приложу. Кроме того, с той стороны, где находилось лежбище вшивого ворюги, я обнаружила в самом низу разрезанный узел, что принадлежит нам с мамой, из которого вывалились на пол несколько мотков разноцветных шелковых ниток. По-видимому, вор решил, что узел набит лишь одними нитками, и только потому не распотрошил его до конца. Так вот, почему этот тип беспрестанно ерзал, копошился там, внизу, возле тюков, а я, идиотка, подозревая, между прочим, что-то неладное, постеснялась посмотреть, чем он там занимается. Однако самая большая, непредсказуемая неприятность ожидала меня впереди. Этих двух, по виду праздно гуляющих среди людской толчии мужчин, я приметила уже давно. Они – один лет под 45, а может даже под 50, плотный, коренастый, в коротком, потертом черном пальто, в такой же черной кепке, на темных с проседью волосах, с обмотанным вокруг шеи клетчатым шарфом, второй гораздо моложе, лет 30, высокий, в сером, наглухо застегнутом, драповом пальто и в надвинутой низко на глаза широкополой шляпе, неторопливо, молча шагали рядом, изредка останавливались, чтобы переброситься несколькими словами с кем-то из изнывающих от муторного ожидания отъезда пассажиров. Затем снова шли дальше. Наконец, остановились возле нас. «Это все ваши?» — с едва заметной усмешкой спросил меня старший, указывая глазами на ребят. Мальчишки, только что выяснявшие какие-то свои сложные отношения, мгновенно притихли, а Катенька, нахмурив бровки, плотнее прижалась к моим ногам. «Нет, их мамы ненадолго ушли». «Куда же?» Я пожала плечами. «Известно куда. В лагерь для репатриантов. Нужны документы, чтобы уехать домой, в Россию. Меня попросили присмотреть за детьми». «А вам? Разве не нужны документы? Или вы не собираетесь возвращаться?» «Господи, ну что они пристали ко мне?» Я почувствовала себя неуютно. «Естественно, собираюсь. Там с ними моя мама. Она выправит все необходимые бумаги и для меня». «Понятно». Они обменялись какими-то короткими, непонятными мне фразами. Затем старший возобновил разговор. Это уже было похоже на допрос. «Как меня зовут и сколько мне лет? Откуда я из России? Как и когда попала в Германию? Где работала? В сельском хозяйстве или на производстве? Сколько классов успела окончить до войны? И какой иностранный язык изучала в школе?» Услышав, что немецкий, оба, как мне показалось, многозначительно переглянулись. Тот, что в шляпе, все время до этого молчавший, едва заметно кивнул, а старший спросил: «Вероятно, за 3 года пребывания в Германии вы научились неплохо разговаривать по-немецки, ведь основы знания этого языка у вас были заложены еще в школе». «Ох, говорят же, язык мой, враг мой. Да чего же верна эта народная поговорка? Так и тут. Промолчать бы мне, или во всяком случае быть сдержанней, так нет, расхвасталась». «Как сказать, вроде бы неплохо, по крайней мере в последнее время никаких затруднений с этим не испытывала». Они оба с каким-то непонятным для меня удовлетворенным видом вновь переглянулись, и тот, что в шляпе, вдруг быстро повторил только что прозвучавший вопрос по-немецки. И снова во мне не кстати взыграло бесовское самолюбие, и я не без удовольствия перевела свой ответ. Затем прозвучали еще с десяток вопросов уже на разные темы, на которые я уже предчувствуя, но еще не осознавая до конца приближение для себя чего-то неприятного, дала нужные ответы тоже на немецком. Тут эти двое опять обменялись какими-то непонятными, короткими словами, а потом младший из них, глядя на меня цепким взглядом, вдруг произнес: «Вы нам нужны. Будете работать у нас. Мы нуждаемся в людях, владеющих немецким языком». «Где у вас? Кто вы?» Я не на шутку перетрусила. «Откуда взялись эти типы? Мало ли шастает сейчас вокруг разных проходимцев, бродяг, диверсантов?» Мне сразу вспомнился наш с мамой первый неудачный побег от Шмидта с бандитами, что выдавали себя за русских пленных. И эти, видно, не лучше. Какие-то подозрительные субъекты. Переговариваются между собой непонятно о чем. Ко мне обращаются чуть ли не приказным тоном, а сами даже не в военной форме. Ну уж нетушки. На этот раз я буду умнее. «Знаете, я не смогу. Я просто не вправе. Ведь со мной дети. Их матери на меня надеются, и потом... Потом мне обязательно надо в Россию. Вернее, мне обязательно надо домой». «Домой вы непременно вернетесь. Это мы вам обещаем. Но не сейчас. Позднее. А теперь вам нужно помочь родине. Разве вы не осознаете этот свой долг? Помочь родине?» Тот, что в шляпе, говорил эти слова ровным, бесстрастным голосом. А мне казалось, он их кричит. «Господи, кто же они? Ну и влипла же я со своим дурацким языком, как кур в ощупь». Старший из них, поняв, видимо, охватившее меня смятение, добавил несколько мягче: «Успокойтесь, ведь мы понимаем ситуацию, и не сейчас, не сию минуту забираем вас с собой. Придем завтра, примерно в полдень. Надеемся, что мама этих детишек к тому времени уже освободятся, и никаких препятствий больше не возникнет. А кто мы, вы узнаете несколько позднее. Поверьте, то, что мы вам предлагаем, для вашей же пользы». И они ушли. Не оборачиваясь, старший сказал: «До завтра», а младший едва кивнул головой. А я осталась и пребываю до сих пор в полном расстройстве, можно сказать, в трансе. Что же мне делать? Как вести себя, если эти два типа явятся снова? Но они сказали завтра в полдень. Еще есть время. Должны же наши явиться, наконец, из этого дурацкого лагеря. С документами на руках мы можем уже сегодня ночью отправиться в дальнейший путь. Если, конечно, посчастливится втиснуться в поезд. Вчера ночью поезд опоздал. Явился почти на 2 часа позже, обозначенного в расписании времени. Наши соседи, 50-летняя Мария Евгеньевна или просто тетя Маша, и ее 8-летний внук Гоша, с которыми я познакомилась и которые теперь присматривают за детьми и за нашими вещами, пока я выношу горшки с ребячьим добром в расположенный на заднем дворе привокзальный туалет, или пока бегаю с флягой за водой. Так вот, они сидят на вокзале уже 8-е сутки. И все из-за того, что не могут попасть в поезд. Неудача окончилась и их вчерашняя попытка. По словам тети Маши, это был какой-то ужас. Те, кто понахальнее, лезли буквально по головам. В дверях давка, визг, плач. Кого-то тянули с перрона в окно, следом через головы людей пихали чемоданы, тюки, сундучки. Конечно, пассажиров можно понять. Все рвутся уехать, а поезд-то не резиновый. Однако подобное испытание для нас еще впереди. А что мне сейчас-то делать? И чем в первую очередь накормить детей? 22 марта. Около 4 часов пополудни. Я просто в отчаянии. До сих пор из лагеря никто не явился, и нет от них никакого известия. Я уже не знаю, что и думать. В голову порой лезут самые невероятные, самые дикие мысли. А вдруг эти три мамаши, которых я почти совсем не знаю, решили бросить своих детей, подкинули всю тройню мне, а сами уже катят на попутных машинах или на ином транспорте к себе домой. Что же теперь я, в раз ставшая многодетной матерью, буду делать с этими милыми созданиями? Но где же тогда моя собственная мама? Где Руфа, Катерина? Уж они-то не смогут уехать, не сказавшись мне. Притом все их вещи здесь. Сейчас накормила свою тройню хлебом и остатками тушенки. Немного хлеба осталось еще и на ужин, а там что Бог даст. Вчера вечером, не в силах больше выслушивать голодный ребячий плач, поборола стыд и по совету Марии Евгеньевны обратилась с пылающим лицом к проходившим мимо двум военным. «Товарищи, не сможете ли вы мне дать немного хлеба для детей? Они со вчерашнего дня ничего не ели». Один из них, высокий, с постоянно дергающейся головой, уже вроде бы замедлил шаг. Даже потянулся рукой к висящему через плечо Сидору, но второй, сильно хромающий, видно, отпущенный на побывку домой после ранения в ногу, решительно и даже, как мне показалось, злобно повлек его за собой. «Наплодила фрицевских выблетков, сука, а теперь попрошайничает!» Сверкнув на меня глазами, процедил он с ненавистью. «Видно, хорошо при немцах жилось. Вон как рожа горит. Еще немецкое масло с нее не сошло». Вот так. Сунулась и получила, чтобы я еще раз кого послушалась. «Девушка, мамаша, вы плачете? Что случилось?» Думая, что это вернулся тот высокий военный, который уже полез было в Сидор за хлебом, я, не поднимая головы, тускло сказала: «Ничего мне от вас не надо. Идите, пожалуйста, своей дорогой. Зачем вы заговариваете с той, которая все еще в немецком масле?» «Ну, зачем вы так? К вам же по-доброму». Я подняла голову. Рядом стоял щуплый невзрачный солдат в длинной не по росту шинели. Шапка на его голове сидела как-то неуклюже. Из-под нее торчали бледные оттопыренные уши. До этого я не плакала, а тут словно бы что-то прорвало. Слезы текли по щекам, а я никак не могла нашарить в кармане платок. Вытирала их ладонями, концом шарфа. Глядя на меня, мальчишки придвинулись ближе. Тоже дружно захныкали, а Катенька крепче прижалась к моим коленям. Заревела в голос. «Простите, я, кажется, ошиблась. Пожалуйста, идите. Ну, уходите же». «Не надо плакать. Перестаньте». Солдат растерянно топтался на месте. «У вас такие симпатичные детишки. Вам радоваться надо, а не плакать. Пожалуйста, перестаньте». Постепенно все успокоились. Солдат так и не ушел. Узнав нашу печальную историю, он опустил на пол свой вещмешок. Развязав его, достал оттуда и растерил на одном из тюков застиранное, похожее на портянку, вафельное полотенце. Затем на свет появились буханка хлеба и целая непочатая банка мясной тушенки. «Давайте вместе поужинаем», — смущаясь, порозовев лицом и ушами, предложил он. «Я сам только что собирался перекусить, искал местечко поспокойней. Придвигайтесь, ребятня, ближе». Добрый человек накормил нас до отвала. Каждый, даже Катенька, не отстала. Съел по 2 больших куска хлеба с толстым слоем мясного фарша. А после его ухода у нас в запасе оказались еще в общей сложности почти целый хлебный каравай. Полузасохшую половину буханки солдат дополнительно извлек из небольшого неказистого чемоданчика и банка с остатками тушенки. Когда мальчишки и Катенька, торопливо глотая, управились со своими порциями, солдат вытащил из глубины мешка серый, пропахнувший махоркой, кусок сахара. Положив его на ладонь, ударом ножа ловко расколол на три части. Петя и Коля, естественно, оказались проворнее, схватили для себя кусочки побольше. Прозевавшая Катенька уже сморщила было нос в плаксивой гримасе, но тут же получила вдобавок целый, не какую-то там третью часть и даже не половинку, а целый кусок сахара, который она моментально, поглядывая на мальчишек с горделивым победным видом, запихала за вторую щеку. «Как вас зовут?» – спросила я солдата, когда он, поднявшись на ноги, закинул за плечо полегчавший сидр и подхватил рукой свой видавший виды с потертыми углами чемоданчик. Мне уже было известно, что у нашего нового знакомого краткосрочный недельный отпуск, что он едет на побывку домой в село Красный Пахарь, что в 80 километрах от Нежинска, и что во что бы то ни стало должен сегодня же уехать, иначе надобность в отъезде вообще отпадет, так как за оставшиеся дни он просто не сумеет добраться до дома, придется возвращаться в часть. «Мое имя вам ничего не даст», — ответил он, и кончики его ушей снова порозовели. «Ну, если хотите, меня зовут Алексей. Мамаша всегда Алешкой кликали. Однако до свиданица». Он протянул всем сложенную лодочкой сухую крепкую ладонь. «Я тоже желаю всем вам благополучно вернуться домой». «Какой хороший дяденька!» – задумчиво выразила вслух общую мысль Катенька, глядя вслед удалявшемуся солдату. «Даже сахар дал, не пожалел». Она вскинула на меня, уже затуманенные близким сном, небесно-голубые глаза. «Он хороший, совсем не жадина-говядина, правда?» Сейчас вся ребячья команда спит. Я смотрю на их раскрасневшиеся от сытной еды рожицы и невольно вспоминаю злые слова хромого отпускника. А в самом деле, кто же у этих детей войны отцы? Возможно, веснушчатый, зеленоглазый пустосмешка и забияка Петя, внук веселого, неунывающего французского гавроша, а темноволосый, с тонкими чертами лица, Коля, потомок какого-нибудь английского бродяжки Оливера Твиста. Что же касается Катеньки, то, по моему мнению, в ее артериях и венах наверняка циркулирует хотя бы небольшая частица чьей-то аристократической голубой крови. Об этом свидетельствует проявляющиеся порой совершенно неожиданно в крохотной девчушке своеобразные изысканные манеры, абсолютно несвойственные для ее простоватой мамы, а также ее постоянные требования внимания к себе. Но как бы там ни было, сейчас эта троица – русские люди, и жить и взрослеть им на русской земле. И родина у них будет одна – Россия. И дай-то Бог, чтобы стала и для них Россия вечной любовью, единственной, незаменимой страной на свете. А сейчас? Сейчас спит на тюках, мирно посапывая носами, под клетчатым свалявшимся одеялом дружба народов. И слава Богу, что спит, так как я еще не обо всем успела здесь рассказать. Сегодня днем эти непонятные типы опять приходили, как и предупредили вчера, в полдень. Пунктуально и ничего не скажешь. Прошедшую ночь я провела в страхе, в беспокойстве. Мучительно размышляла о том, как мне поступить, если уже даже буду иметь на руках документы на право въезда в Россию. Покориться ли и идти за ними, или проявить характер и решительно отказаться? Утром, как я уже сказала, никто из наших из лагеря не вернулся. И я решила перебраться вместе с ребятами и с вещами в другое место. Тем более, что и тети Маши с Гошей здесь уже не было. Вчера ночью им наконец-то посчастливилось втиснуться в поезд. Напротив, через зал, приглядело свободное крохотное пространство. Видимо, тем, кто сидел здесь, тоже повезло при посадке. Перетаскивали вещи так. Пограничник Коля охранял старый пост, а пограничник Петя стоял в дозоре на новом месте. Мы же с Катенькой, она, уцепившись за полы моего пальто, переносили тюки и узлы. Слава Богу, все обошлось благополучно. Кажется, ничего не украли. На новоселье я решила произвести небольшую маскировку. Сняла с себя слишком заметный красный берет и повязала голову серым платком. Вот так. Теперь небось и не найдут, и не узнают меня. Но они, эти типы, и нашли нас, и узнали меня. Появились рядом неожиданно, словно бы из-под земли выросли. Я даже вздрогнула, услышав знакомый, чуть насмешливый голос. «Вы, кажется, отыскали более удобное место и выглядите сегодня совсем по-другому». «Да, там сильно дуло», — оробев пробормотала я. «Знаете, сквозняки. Даже ухо заболело. Пришлось платок повязать». Они оба внимательно и строго смотрели на меня. «Разве мама этих детишек еще не вернулись?» — спросил тот, что постарше. «Нет, их все еще нет. Я просто не знаю, что и думать. Я просто...» «Успокойтесь. Никакой трагедии не произошло. Значит, их задержали. Придут позднее. Кстати, как фамилии этих женщин?» «Фамилии?» На этот вопрос я не смогла им ответить. Просто как-то не подумала узнавать фамилии, другие анкетные данные. Да и к чему, собственно, мне это было бы нужно? «Как же так?» – строго попенял мне старший из них. «Вы остались здесь с чужими детьми и даже не знаете, чьи они». А тот, что в шляпе, произнес уже знакомым бесстрастным голосом. «Сегодня вечером или завтра мы придем сюда снова. Скорее всего, завтра, в это же время. С документами или без документов вы должны быть здесь. Ждите нас». С этим и ушли. А я опять остаюсь в тягостных размышлениях. Кто они, эти люди? Зачем я им понадобилась? Почему не скажут прямо, что им нужно от меня? Куда и с какой целью они хотят меня забрать? И при чем тут мое знание немецкого языка? Вся эта таинственность страшно пугает и беспокоит меня. А главное беспокойство – почему до сих пор никто не явился из лагеря? Что там с ними происходит? Ведь уже пошли третьи сутки. 23 марта. Кажется, суббота. Ну-с, поздравляю себя. Я тоже в лагере. Сегодня рано утром, наконец-то, прибежала вся зареванная, с красными глазами и с распухшим носом Зина, мама Катеньки. Сказала, что ее отпустили, и теперь она будет караулить здесь детей и вещи, а мне нужно срочно отправляться в лагерь, так как маме никакие документы на меня не выдают. Мне необходимо быть там самой. «Что ты? Твою мать и слушать там не хотят», — говорила Зина, поглаживая и целуя замурзанные в цыпках и ссадинах ручки спящей Катеньки. «И как я могла предположить, что она может бросить своего ребенка? Сначала они думали, что ты у тети Нюры несовершеннолетняя. Ты же представляешь? Она там уши всем прожужжала со своей дочкой. А когда узнали, что тебе 20 лет, сказали: мать, да нам не столько с тобой интересно беседовать, сколько с твоей взрослой дочкой. Пусть-ка она сама за себя ответит». «Зина, а кто это они?» со страхом спросила я. «И за что я должна отвечать?» «Ох, ты же еще не знаешь», всплеснула руками Зинаида. «Там с каждого допросы сымают. Иных по полдня держат за закрытой дверью. Я целых 5 часов просидела. Обо всем пытают. И где жила, и у кого работала, и какие отношения были с хозяевами, и не была ли ты связана с полицией, не помогала ли в чем гестапо. В общем, как на духу должна отвечать, как на исповеди. Из наших пока только твою мать до меня допросили. И то, нас только потому взяли, что мы там всем уже надоели. Я так прямо и заревелась вся из-за Катьки. Утром, когда я уходила, кажется, вызвали на допрос Рувку и Таньку. А Полинка и ваша Катерина еще маются, ждут». «Может быть, ты как раз с ними поспеешь, так что беги скорей», — заключила Зинаида. «Тетя Нюра уже ожидает тебя возле ворот. Ни пуха тебе, ни пера». «К черту», — по традиции ответила я и, прихватив сумку со своими тетрадями, чтобы их случаем не украли или просто не затоптали многочисленными ногами. Ведь если даже кто их украдет, все равно потом выбросит за ненадобностью. Отправилась в страшный лагерь. «У меня к тебе большая просьба, Зина», — сказала я перед уходом. «Днем сюда должны прийти 2 мужчин в гражданской одежде. Если они спросят меня, скажи, что я уехала домой вчера вечером. Скажи, что мне удалось сесть в поезд, и я уже далеко». Лагерь я нашла сразу. Зинаида подробно описала дорогу и еще издалека увидела стоявшую возле шлагбаума маму. Заметив меня, она замахала руками и принялась что-то горячо объяснять стоявшему на посту часовому. Конечно, опять толкует про дочку. и еще про Россию. Действительно, успела уже, наверное, всем тут уши прожужжать. Ну, так и есть. Во взгляде постового мне ясно видится насмешливая укоризненность. Как же? Дочка явилась. Вынудили-таки притопать голубушку. Пока мы шли до барака, мама рассказывала. В лагере народу по меньшей мере 1000, и почти все бывшие восточники. Пока дойдет моя очередь до допроса, пройдет столько времени. Ей самой как-то повезло, вызвали на 3-й день. Правда, они с Зинкой почти все время торчали возле комендатуры. Теперь надо постараться, чтобы и меня пропихнуть побыстрее. Она тут знает одного начальника, вот уже попросит его. «Не надо никого ни о чем просить», — сердито сказала я маме. «Когда сочтут нужным, тогда и вызовут. И, пожалуйста, не суйся ты к каждому со своей дочкой, не делай из меня посмешище. И так уже все смотрят, как на дурочку. Просто людей стыдно». Мама, конечно же, сразу разобиделась, напустила на себя, как только она одна умеет, высокомерно неприступный вид. А мне и так тошно. Все время мучает, не дает покоя одна мысль. Ведь Зинаида сказала, что допрашивающих особенно интересует вопрос о связи с полицией и с гестапо. С гестапо у меня, естественно, ничего общего не было и быть не могло. А вот с местной гроскрепсовской полицией... Должна ли я сказать, что несколько раз присутствовала при допросах в полицейском участке в качестве долметчерин, переводчицы? Сколько раз меня туда вызывали? Кажется, 3, нет, 4. Первый раз это было в усадьбе у Бангера, когда Бавкун обвинил в краже хозяйских сапог поляка Яна. Второй раз – в полицейском участке при допрашивании беглецов Николая, Ивана и Сергея. Третий – опять там же, при выяснении пропажи часов у поляков. И четвертый. А четвертый – в усадьбе молодой фрау Кристофер, при допросе восточницы, роженицы по поводу смерти недоношенного новорожденного младенца. Боже мой! Сколько же за моими плечами грехов, если можно считать грехами вызовы меня деревенским вахмайстером в качестве долметчерин? Следует ли назвать это связью с полицией? Сочтут ли те, кто будет меня допрашивать, это преступлением? И если сочтут, что тогда? Нет, я, пожалуй, ничего не скажу им. Просто умолчу и все. Не заставят же меня говорить насильно. Не станут же в самом деле тянуть за язык. Значит, решено. О связи с полицией я не гугу. А об остальном, пожалуйста, выложу все, как на духу, как на исповеди. Кажется, вернулась с допроса Руфина. Возле двери слышится ее взволнованный голос, а также сбивчивые возгласы Полины и Катерины. Я пишу на своем верхнеярусном ложе. Ничего себе, сколько они ее там продержали. Ведь ушла еще утром, а сейчас уже около 3 часов пополудни. 25 марта. Меня вызвали на допрос сегодня ночью. Вернее, прошедшей ночью. Вчера, не в силах находиться в бездействии в душных лагерных стенах, я тоже почти весь день проторчала в толпе репатриантов возле серого здания комендатуры. Конечно же, как и все остальные, переживала, волновалась. Во-первых, очень хотелось, чтобы побыстрее завершилась эта неприятная допросная неизбежность. Во-вторых, все больше и больше устрашало само слово «допрос». Или мы действительно преступники? К тому же уж очень много разных, порой противоречивых слухов ходит в лагере об этом сером здании. После обеда, когда мы возвращались из столовой, мама увидела шагающего впереди знакомого ей офицера, который снимал допрос с нее, побежала следом, заискивающе заговорила с ним. «Товарищ начальник, вот тут моя дочка, она пришла, помните? Я вам о ней говорила. Пожалуйста, вызовите ее на допрос побыстрее. Не задерживайте здесь нас долго, прошу вас, пожалуйста». Высокий, сухопарый, похожий на Дон Кихота офицер, нехотя остановился. С недовольной гримасой выслушал маму. Искоса взглянул на меня, неловко ожидающую в сторонке. Ответил сухо. «Вызовем, когда это потребуется, и не беспокойте по пустякам занятых людей». Он еще раз окинул меня взглядом. Цепким, пронизывающим. Мне почудилось в нем презрение. Ну что же, проглотим и такую пилюлю. Собственно, этого и надо было ожидать. Как я злилась в тот момент на маму. Мне казалось, что своими бесконечными приставаниями к этим занятым людям она еще больше унижает меня и без того униженную. Но теперь думаю, а может, именно эта ее надоедливость и явилась результатом того, что моя фамилия тоже оказалась в ближних списках. Я долго не могла заснуть, поэтому сразу услышала сквозь полудрему, произнесенную от порога барака, свою фамилию. «Здесь!» – перехваченным от волнения голосом произнесла я и, прихватив одежду, неуклюже спустилась в темноте вниз. Ко мне приближалось по проходу красно-желтое пламя факела. Я увидела в отблесках света молодое строгое лицо, солдатские погоны. «Вы будете, Вера Павловна Федорова?» «Да», — ответила я спрыгающим возле горла сердцем. «Одевайтесь и следуйте за мной». С трудом сдерживая противную мелкую дрожь, я натянула на себя юбку, надела свитер, наскоро пригладила волосы. Проснувшаяся от наших голосов мама сразу заволновалась. «Почему вызывают ночью? Разве нельзя подождать до утра?» Она тоже принялась торопливо одеваться. «Я пойду с тобой», — солдат бесстрастно заметил. «Вам нельзя. Вызывают ее одну. Вы оставайтесь здесь». Мама окончательно расстроилась. Она хватала меня за руки дрожащими пальцами, сбивчиво говорила что-то про осторожность и осмотрительность. Солдат, покачивая факелом, смотрел на нас и вдруг улыбнулся. «Да что вы так волнуетесь, мамаша? Ведь не маленькая же она». Ах, не понимал, видно, солдат, что вот это-то обстоятельство больше всего и волновало мою беспокойную мамашу. Да и меня, признаюсь, тоже. Эх, была бы я в самом деле маленькая, спряталась бы сейчас за надежную мамкину юбку, и не надо было бы мне тогда идти вслед за этим посыльным в черноту ночи, чтобы самой держать ответ за все содеянные мною грехи. Мы вышли из барака, и тотчас чернильная мгла плотно окружила нас. Неверный желтый свет факела неровно, расплывчатыми пятнами освещал вымощенную крупным булыжником дорогу. Зеркально отсвечивал в затянутых непрочным мартовским морозцем лужах. Хрупкий ледок с легким, едва слышным звенящим шелестом рассыпался под ногами. Здание комендатуры было ярко освещено. Хлопали двери. Входили и выходили люди. На широком крыльце стояли в ожидании чего-то четыре женщины. Судя по одежкам, такие же репатрианты. Это меня ободрило. Значит, не одну меня вызвали сюда ночью. Возможно, работающие здесь люди просто не справляются, и комендатура вынуждена действовать круглосуточно. Значит, в том, что за мной пришли с факелом, нет ничего страшного. Я постаралась взять себя в руки и на крыльцо поднялась твердо и уверенно. В самом деле, чего мне бояться? Разве совесть моя нечиста и перед самой собой, и перед тобой, моя Россия? Мы прошли с моим спутником по длинному узкому коридору, в который с обеих сторон выходило много дверей. Они были плотно прикрыты. Кое-где глухо раздавались из-за них голоса, бесстрастные и сухие, по-видимому, вопросы и взволнованные срывающиеся ответы. Там шли допросы. Мы дошли до последней двери, и солдат, стукнув два раза костяшками пальцев, открыл ее. Сначала он заглянул сам, затем, посторонившись, жестом велел войти мне. Я вошла, увидела просторную квадратную комнату, стол, состоявший на нем настольной лампой, человека, сидящего в тени зеленого абажура и делающего что-то со своими руками, а также стул, поставленный напротив. Волнение, страх перед неизвестным вновь до такой степени охватили меня, что я даже почувствовала головокружение. Я стояла так, не знаю сколько, наверное, секунды, а мне казалось часы. Наконец человек мельком взглянул на меня и показал на стул. «Садитесь». Я села, и как раз вовремя, еще немного, и мне кажется, я упала бы. Человек опять занялся своим делом. Теперь я разобрала, чем тоненькой пилкой он полировал свои ногти. А я изо всех сил мучительно старалась прийти в себя. Постепенно это удалось. И я, чтобы не думать больше ни о чем неприятном, принялась разглядывать сидящего напротив. Это был молодой человек с погонами лейтенанта. Он был совсем молод, и я даже на минуту усомнилась, сумеет ли он, как положено, провести допрос. С первого же взгляда он показался мне очень похожим на Ваську Ревкова, а потом это сходство еще больше усилилось. Ах, если бы он и в самом деле оказался Васькой Ревковым! У него были густые, прямые, черные волосы, аккуратно зачесанные на косой пробор, такие же, как у Васьки, пухлые широкие губы и такие же оттопыренные уши. Лейтенант продолжал с увлечением заниматься своим делом. Я сидела в бездействии. Наконец он подул на свои ногти и, явно подражая кому-то, спросил строго: «Ну-с, почему же мы молчим?» Я не знала, почему мы молчим, и чистосердечно, опять-таки молча, пожала плечами. Тогда лейтенант, с сожалением отложив пилку, откинулся глубже на стул и впервые внимательно посмотрел на меня. «Ну-с, так как вас зовут? Пожалуйста, имя, фамилия, отчество?» Я ответила по порядку. Фамилия, имя, отчество. Допрос начался. «Где жила? Кто мои родители? Есть ли кто из близких родных сейчас на фронте? Где училась? Как попала в Германию? Между прочим, сколько мне лет?» «Ну вот видите», — лейтенант строго, с укором смотрел на меня. «Вот видите, мы с вами почти ровесники, а ведь я пришел в Германию другим путем». Он слегка пошевелил погонами. «Я-то ведь не работал на немцев, не присмыкался перед ними, а пришел сюда с боями. Как же так?» Я видела, лейтенант презирал меня. Но неожиданно это не вызвало во мне ответного желания оправдаться. Мне даже не стало стыдно, хотя лейтенант всем своим видом стыдил меня. Я многое могла бы сказать сейчас этому самоуверенному, полирующему ногти типу. Я могла бы рассказать ему о том, что и не такие вот как он, а настоящие герои, о которых, к сожалению, никто никогда не узнает. Настоящие люди с большой буквы бывали изувечены, обломаны там, но не сломлены до конца нацистами. И что еще неизвестно, как бы он сам повел себя в тех условиях, оказавшись на их месте. Я могла бы сказать все это лейтенанту, но не сказала. К чему? Разве такой поймет? Допрос тянулся вяло. Когда прибыла в Германию? Добровольно выехала из России или по принуждению? Где жила? Чем занималась? Лейтенант заглядывал в толстую тетрадь, что-то время от времени записывал в ней. Только сейчас я заметила темные круги под его глазами, вяло опущенные уголки губ. Наверное, он все-таки здорово устал, измотался, этот двойник Васьки Ревкова. Ему до чертиков надоели бесконечные вопросы и ответы. Вопросы и ответы. Внезапно лейтенант поднялся из-за стола, двинув стулом, вышел на середину комнаты. Зябко повел плечами. «Что-то стало прохладно. Вы не чувствуете? Пожалуй, надо бы затопить печку. Вы умеете растапливать?» Растапливать печки и плиты мне, конечно, приходилось. И не раз. На полу, возле открытой топки небольшого закопченного камина, лежала груда березовых поленьев. «Дайте нож и спички». Лейтенант пошарил в карманах, протянул мне неполный коробок спичек и маленький складной ножик с белой костяной ручкой. «Подойдет?» Я присела на корточки перед топкой, принялась изготовлять лучину. Однако нож оказался очень неудобен, полено то и дело падало. Лейтенант стал помогать мне, но тут полено снова упало, и неожиданно пальцы лейтенанта нечаянно коснулись моей руки. На секунду они замерли, а потом поспешно отпрянули прочь. Я искоса взглянула на него. Он хмурился. И тогда я поняла все. Господи, да никакой он не строгий и не злой, этот лейтенант. Вся его суровость и высокомерие – всего лишь защитная маска от слишком явной юности. А так он точно такой же, как Васька Ревков, как Коля Ершов, как Илюшка Борщевский, с которыми я тоже была ровесницей и с которыми когда-то училась и дружила. Я поняла это, и мне сразу стало легко и просто. Сейчас я расскажу ему все. Я расскажу этому лейтенанту обо всем, и если он поймет меня, если оправдает, если посмотрит наконец на меня другими глазами, я тоже буду оправдана собою, своей совестью. Итак, решено. Отбросив в сторону полена, я поднялась на ноги, спросила, сильно волнуясь: «Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Как я должна вас называть?» Он растерялся, ответил натянуто. «Ну, положим, Сева. Всеволод Сергеевич. А зачем, собственно?» Я перебила. «Всеволод Сергеевич, оставим эту печку. Хотите? Я расскажу вам о себе все. Все-все. Мне это очень важно. Хотите?» На его лице опять появилась маска, выраженная на этот раз уверенно снисходительной усмешкой. Мол, именно это я и должна сейчас сделать. Рассказывать о себе. Наверное, он высказал бы еще свои соображения о том, что я и так обязана говорить, а он слушать. Что спрашивать — его право, а мое — только отвечать, а не лезть с вопросами, к тому же неуместными. Но я опять перебила. «Тогда садитесь и слушайте. Пожалуйста, Всеволод, садитесь». Вероятно, было что-то в моем голосе убедительное, потому что лейтенант и в самом деле вновь уселся на свое место. Правда, после секундного колебания, нехотя, неуверенно. С его лица по-прежнему не сходила снисходительная, несколько растерянная усмешка. Наверное, он никак не мог решить для себя, правильно ли сейчас поступает. Я тоже снова села напротив него и начала рассказывать. Вначале, правда, мой рассказ не клеился. Я путалась, перебивала саму себя, начинала вновь. Но постепенно отыскалась, наконец, тоненькая и верная ниточка, тропинка, которая и повела меня вновь через три последних года жизни. С самого начала, с того памятного раннего майского утра 42-го года, когда на пороге родного дома внезапно и вдруг возникли зловещие фигуры нацистских угонщиков с автоматами и с овчаркой на поводке. И до самого конца, до светлого дня освобождения, 8 марта. Уже густая вязкая чернота ночи за окном сменилась синим, хрупким рассветом. Уже рассвет перешел в яркое мартовское утро, а я все еще рассказывала. Дважды после короткого стука приоткрывалась дверь и показывалась голова давешнего солдата. В первый раз лейтенант просто отмахнулся. Во второй, сделав мне рукой извиняющийся жест, что-то коротко приказал ему. Минут через пять солдат внес поднос с двумя стаканами крепкого горячего чая. Один стакан лейтенант придвинул ко мне, другой оставил перед собой. Давно уже исчезла с его лица снисходительная и небрежная усмешка. Теперь он сидел просто, не выбирая ни позы, ни выражения. Он ничего не записывал. Ручка праздно лежала на столе. Иногда по ходу рассказа он то улыбался, то хмурился, изредка переспрашивал меня о том или ином, что ему казалось наиболее интересным и значительным. Я с удовольствием выпила горячий сладкий чай. Кажется, он прибавил мне новые силы. Стакан лейтенанта оставался нетронутым. Сначала легкий порог поднимался над ним, затем янтарный цвет чая помутнел, покрылся сверху тончайшей буроватой пленкой. Я рассказывала, и трехлетняя жизнь в неволе, еще такая недавняя, но уже, кажется, такая далекая, вновь во всех подробностях проходила передо мною. Мне снова виделась искаженная бешеной злобой физиономия Шмидта. Слышался его громогласный ор: «Не надейтесь, что скоро увидите свою Россию. Вы еще 20 лет будете на нас, немцев, работать. Успеете состариться здесь и сдохнуть». Я снова видела почерневшее, измененное до неузнаваемости пытками и побоями лицо умирающего Аркадия. Вновь читала сквозь слезы в глазах, проступающие, как в тумане, слова из предсмертной записки казненного дяди Саши. «Я ни в чем не раскаиваюсь. Знал, что меня ждет в случае провала». Словом, обо всем и обо всех рассказала я лейтенанту. Пожалуй, уже можно было бы закончить свое повествование, но оставалось еще нечто такое, что продолжало смущать душу, о чем в последний момент я поняла это, тоже нельзя было умолчать. «Теперь мне надо сообщить вам о моей связи с местной полицией», дрогнувшим, но все же твердым голосом сказала я, и невольно отметила в раз возникшее выражение отчужденности и настороженности в лице лейтенанта. Но отступать уже было некуда. «В общем так», — решительно продолжила я, «в Германии, как вы понимаете, я неплохо освоила немецкую разговорную речь, тем более если учесть, что этот язык изучала еще в школе. Узнав об этом от моего хозяина, деревенский вахмайстер несколько раз вызывал меня в участок, либо в другое место в качестве переводчицы. Тут я подробно обрисовала в деталях все 4 случая своего присутствия на допросах, а закончив, наконец-то незаметно облегченно вздохнула. Ну, теперь, кажется, все. В самом деле, выложила обо всем как на духу, как на исповеди. Я умолкла. Лейтенант тоже сидел молча. Потом он встал, неторопливо, не глядя на меня, подошел к пыльному, освещенному сбоку солнцем окну, распахнул обе створки. И сразу в комнату ворвался вместе с прохладой шум весеннего утра, звон капели с крыш, отдаленный гул мотора, чьи-то голоса, смех. Я смотрела на аккуратно подстриженный затылок лейтенанта, на край жесткой белоснежной полоски, что выглядывал из-за ворота кителя. И вдруг опять робость до дурноты, до дрожи в коленках охватила меня. Почему он молчит? Разве нет? Разве не найдется у него для меня ни одного доброго слова? Я проглотила колючий комок в горле и, не смея называть лейтенанта по имени, хрипло напомнила. «У меня все». «Да, я понял». Он по-прежнему не отворачивался от окна, стоял, уставившись на улицу, словно видел там что-то необычайно интересное. Тогда я, собрав всю свою храбрость, спросила твердо. «Скажите, лейтенант, меня можно простить? За то, что работала на немцев, что, как вы сказали, присмыкалась перед ними?» Лейтенант обернулся. С удивлением я заметила, что он покраснел. Даже шея у него побурела. «Не надо так. Не сердитесь на меня. Я ведь не знал всего этого». «Сердиться? Вот уж это он зря сказал. Ах, как не надо было говорить ему подобные слова. Моментально мои глаза наполнились слезами, стремительно и буйно, как долго сдерживаемая и, наконец-то, прорвавшаяся плотина, потекли по щекам. Сердиться. Ведь я не ошибаюсь, дорогой лейтенант, ведь это прощение. А это значит, что и ты, моя родина, сможешь в конце концов простить меня. Я не могу, как ни стараюсь, тотчас успокоиться. И еще некоторое время плачу легкими, счастливыми слезами, а лейтенант с растерянным видом стоит рядом и беспомощно удивляется. «Ну, перестаньте же, в самом деле, сейчас-то о чем?» «Нет, не понять тебе всего этого, дорогой Всеволод Сергеевич, незабвенный Васька Ревков. Значит, неспроста плачу, значит, есть о чем». Потом уже, когда совсем успокоилась, мы еще некоторое время беседуем с ним. Лейтенант серьезно говорит. «Я не советую вам ехать сейчас домой. Вы же понимаете, в ваших краях под Ленинградом, где почти 3 года была фронтовая зона, теперь полная разруха. Оставайтесь здесь у нас. Послужите немного в армии. Это для вашей же пользы. Нам в комендатуре нужны грамотные работники. Будете хотя бы писарем. Сами видите, трудно. Не успеваем справляться с потоками репатриантов. Приходится ночами заниматься». Взгляд лейтенанта строг, а меня тотчас охватывает чувство тоскливого смятения. Ведь передо мной снова и внезапно возникла реальная угроза отсрочки, возможно, длительной, на несколько месяцев, свидания с родными местами. Я уже не смогу, как до этого момента верилось, буквально через несколько считанных дней распахнуть знакомую до мельчайших подробностей дверь в отчий дом, если, конечно, этот мой отчий дом еще сохранился. Не смогу постоять с замирающим сердцем на своей любимой поляне под стройными тополями. Не смогу, наконец, побывать, как беспрерывно в течение 3 лет мечталось, и в своей старенькой школе, посидеть в одиночестве, сдерживая слезы радости и печали на своей предпоследней парте, где на оборотной стороне откидной крышки, среди нескольких наивных откровений, рукой ехидного Вовки Ткаченко выцарапана перочинным ножом в левом углу корявая, касающаяся непосредственно моей персоны, надпись «ВФ плюс НО равно любовь», и где через узкую темную щель перечитано тайком от учительских глаз за 8 лет учебы столько разных по захватывающему интересу посторонних книг, одолженных ненадолго у кого-либо из ребят или девчонок. Все эти мысли вихрем проносятся в голове, и я подавленно молчу. В самом деле, могу ли я, недавняя восточная рабыня, кстати, наверняка считающаяся все эти годы на родине потенциальной преступницей и еще не прощенная ни своей страной, ни народом, могу ли я, вправе ли я отказаться от столь лестного для любой астарбайтерин предложения быть зачисленной без излишних проволочек в армейские ряды, оказаться даже в какой-то степени вровень с гордыми, не замечающими нас, отверженных фронтовичками. Так что же делать? Чем ответить мне, ожидающему в нетерпеливом молчании лейтенанту? Пока в голосе моего собеседника явно слышатся нотки сочувствия и доброжелательности. Но скажи я сейчас «нет», и не исключено, что снова будут произнесены уже недавно услышанные мною справедливые слова о моем долге перед Родиной. Что, разве вы еще не осознали еще этот свой долг помочь в трудный момент Родине? Отчужденно скажет суровый лейтенант. В его голосе не останется уже и тени от былой доброжелательности и сочувствия. И тут опять мне пособила услужливая память. Стыдясь собственного малодушия, она угодливо высветила передо мной услышанную в первый же день освобождения фразу: «Не рвитесь вы, девчата, в армию, а разъезжайтесь-ка лучше по домам, в Россию. Там работа теперь навалом, и, пожалуй, не менее, а даже, может быть, более важной, чем сейчас здесь, на фронте. В самом деле, с облегчением думаю я, зачем мне сейчас армия, и так ли уж нужна я ей? Наверное, сидеющий подполковник прав. Война не сегодня-завтра закончится, а от таких, как я, вряд ли будет какой прок. Ведь я даже не умею держать в руках винтовку, не то что стрелять из нее. А быть писарем при комендатуре, корпеть над бумажками в то время, когда полуразрушенная Россия так нуждается в рабочих руках. Надеюсь, в том числе и в моих, вынуждаемых долгие месяцы трудиться на врага, виноватых руках. И я ведь так уже уверилась, что бесконечно долгая дорога домой наконец-то приближается к своему финишу. Так уже уверилась. Так что же, снова непредвиденная отсрочка, опять крушение надежд. Это схоже с тем, как если бы разогнавшийся на полном ходу поезд заставили смаху без малейшего даже торможения повернуть вспять. Он тотчас рассыпался бы, полетел под откос бесформенными обломками. «Я не могу остаться, поймите меня», — сбивчиво и виновато отвечаю я лейтенанту. «Пожалуйста, не сердитесь и поймите меня, ведь в России теперь большие трудности. Мне просто необходимо быть сейчас там, просто необходимо. К тому же я так давно не была дома, так ужасно долго». Лейтенант хмурится, затем не без досады прерывает меня. «Ладно, поезжайте. Я постараюсь помочь вам быстрее получить пропуска. Сам похлопочу. Возможно, сегодня же получите». Мартовское солнце уже стояло высоко, когда я вышла из здания комендатуры. Ночной ледок успел растаять, и в каждой лужице ослепительно сверкало по маленькому солнцу. Отчаянно галдели в кустах сирени возле крыльца воробьи. Еще какие-то пичуги. Прогромыхал мимо по булыжникам, сидя впереди водовозной бочки, пожилой боец, ухмыляясь в сивые усы чему-то своему, затаенному. Несколько девушек-репатрианток с пустыми ведрами и швабрами прошли, весело переговариваясь, вслед за молоденьким бойцом в соседний дом, где размещался солдатский клуб, по-видимому, на генеральную уборку. День по-весеннему беспокойный и радостный уже давно шагал по земле. Мама, конечно же, ждала меня возле крыльца. Я смаху обняла ее, закружила по мостовой. «Все! Мы едем наконец-таки домой! Тот, кто меня допрашивал, обещал сегодня же оформить документы. Мама, ты слышишь? Мы едем домой!» 26 марта. Лейтенант Сева сдержал свое слово. Вчера после обеда нам выдали временное удостоверение личности, а также пропуска в Россию. И мы с мамой... Руфина, Катя и Татьяна еще ожидали свои документы. Покинули лагерь. В моей сумке поверх тетрадей лежали две буханки ржаного хлеба и две в ярких наклейках банки с изображенными на них стручками гороха и бычьими мордами, которые нам выдали на дорогу. Возле шлагбаума толпилась группа бойцов. При нашем приближении все замолкли, уставились на нас. «До свидания, сынки», – растроганно произнесла мама. «Вот, уезжаем от вас. Спасибо вам за все. Счастливо оставаться». «До свидания. И вам тоже счастливо добраться до дома», в разнобой ответили сынки, а кто-то из них добавил след, добродушно насмешливая. «Ну, наконец-то и дочка в Россию отправилась». На вокзале мы нашли только Полину, с Петей и Колей. Оказывается, шустрая Зинаида успела здесь познакомиться и подружиться с какими-то военными, которые и помогли ей с Катенькой втиснуться вчера в поезд. Я так и не смогла разузнать, разыскивали ли меня вновь те два цивильных типа, и какова была их реакция на сообщение о том, что я посмела ослушаться их и будто бы уже нахожусь на пути в Россию. Часов в 9 вечера прибежали с документами в руках, с такими же банками и с буханками хлеба под мышками, запыхавшиеся, счастливые Руфа, Катерина и Таня. Но уехать в эту ночь мы так и не смогли. Хлынувшая по перрону толпа нас попросту отбросила от вагонов. Бедную Руфину так сдавили, что у нее до сих пор болят все ребра. Сейчас все пребываем в легкой панике. Неужели и сегодня нас постигнет неудача, и придется еще неизвестно сколько времени торчать здесь? Признаюсь, днем меня тоже посетила несколько меркантильная мысль. А не воспользоваться ли и нам помощью кого-либо из военных? Что тут особенного? Ведь помог же кто-то Зинаиде с Катенькой. Мысль эта возникла, а позднее и утвердилась, когда к нам подошел моложавый, с виду лет 40, плотный черноволосый, с карими на выкате глазами военный с погонами капитана. Разговорились. Капитан сказал, что его зовут Михаилом Григорьевичем, что на вокзал он зашел по пути в свою часть, которая расположена невдалеке. Затем поинтересовался, откуда мы, как и многие, посетовал на то, что в стране сейчас нелегкое время, а в Ленинграде особенно. Тут мама, конечно, тоже встряла в разговор со своей излюбленной темой. Мол, мы знаем, что в России нас не мед ждет, а тяжелая работа. Однако не это нас страшит, а другое. Весна на пороге, а мы вынуждены здесь прохлаждаться. «Я могу вам помочь», — сказал вдруг капитан, глядя на меня. «Серьезно. Могу помочь. Все произойдет очень просто. Выделю нескольких крепких солдат, они и раздвинут толпу. Пройдете к вагону, как по коридору». «Ах, пожалуйста, не надо благодарностей», — прервал он маму. «Ведь это для меня ничего не стоит. Почему бы и не пособить своим соотечественницам?» Подняв рукав шинели, он посмотрел на часы. «Однако еще слишком рано. Сейчас 18:00. До прихода поезда остается еще почти 6 часов. Почему бы нам не пойти в город, немного прогуляться? Знаете что?» Капитан опять смотрел на меня. «Давайте зайдем ко мне. Я ведь тут рядом квартирую. Там мой денщик уже ужин доставил. Перекусим вместе, а после этого я и мои бойцы полностью в вашем распоряжении». Я взглянула на маму. Она предостерегающе свела слегка брови, глазами приказала: «Не ходи». Но корыстолюбивая мысль уже успела прочно засесть в моей голове. «А почему бы, в самом деле, мне не пойти с ним? Этот капитан уже почти старик. К тому же он сказал, что в квартире не один, там его денщик с ужином». Тут я вдруг ощутила ужасный голод. Отправляться одной, естественно, неудобно. Тянуть за собой Руфку бесполезно. У нее все болит и ноет. Позову-ка я Катерину. «Пойдемте», — с беспечным видом ответила я. «Только можно мы вдвоем? Можно с моей старшей подругой?» «Конечно, можно. Почему нельзя? С подругой так с подругой», — кисло улыбнулся капитан. «Пошли». Военный городок, где жил капитан, действительно располагался вблизи от вокзала. Мы прошли мимо шлагбаума, возле которого стоял часовой с автоматом. Поднялись по наружной скрипучей и шаткой лестнице на второй этаж небольшого деревянного дома. В жаркой, ярко освещенной, тесно заставленной разными вещами, чемоданами и баулами комнате нас ожидал пожилой, седой и грузноватый солдат в надетой по-домашнему поверх гимнастерки теплой вязаной душегрейки. Мы четверо отлично поужинали горячими макаронами с мясом. Потом разговаривали. Пожилой вестовой оказался очень добродушным, милым дядькой. Выяснилось, что двух его племянниц гитлеровцы тоже угнали в Германию. Все эти годы он страшно переживал за них. Надеется, что теперь они, так же, как и мы, уже на пути в Россию. На тумбочке возле кровати я заметила фотографию очень красивой чернобровой и черноглазой женщины в сильно декольтированном платье. «Моя бывшая жена», — грустно ответил капитан на мой вопрошающий взгляд. «Знаете, к сожалению, она оказалась не той, кем мне вначале виделась. Изменила мне, не дождалась. падшая словом женщина. Мне показались откровения капитана неуместными и грубыми. Я не знала, что должна ответить ему, поэтому промолчала, а в душе осудила его. Разве это порядочно – отзываться столь дурно о своей, хотя бы и бывшей, жене, в присутствии незнакомых людей? Говорит падшая женщина, а у самого ее портрет постоянно перед глазами. Потом капитан взял поданную ему денщиком гитару и приятным негромким голосом очень задушевно исполнил песню «Темная ночь», которую я уже однажды слышала. Только мне опять-таки не понравилось, что при этом он изменил некоторые слова, отчего песня прозвучала несколько пошло. «Ты меня ждешь, а сама с лейтенантом живешь». Затем мы трое, очень довольные проведенным временем, вернулись на вокзал. Было около 8, и спустя несколько минут капитан вновь предложил мне прогуляться с ним. «Просто выйдем вдвоем из здания вокзала на перрон. Следует же определиться, в каком месте. Нам лучше всего ожидать поезд. И не надо быть такой озабоченной». Шутя, он дотронулся рукой до моего лба. «Появятся ранние морщинки. Все будет хорошо. Я же сказал, никто из вас и глазом моргнуть не успеет, как все окажетесь в вагоне». Мы ходили по перрону, лавируя между людьми, полголоса разговаривали. Капитана, как я с неприятным чувством поняла, очень интересовал вопрос о моей нравственности. Имела ли я близкого друга? Кто он? В каких с ним было отношениях? Любили ли мы друг друга? Его вопросы, как и переиначенная песня, казались мне не только неуместными, но и пошлыми, вульгарными. С какой стати этот брошенный муж лезет в мою душу? Я отвечала скупо, неохотно. И вдруг он заявил развязно: «Знаешь, а я все-таки не верю, что ты ни с кем не жила там, в Германии. Не может быть, чтобы в свои 20 лет ты все еще оставалась нетронутой, тем более в такое время». Эти его слова меня просто покоробили, ужасно возмутили. Разве я его в чем-то уверяла, либо пыталась убедить? Почему этот стареющий тип позволяет себе такое? Или он решил, что если обещал помочь, ему все дозволяется? Ну уж дудки. «Я и не собираюсь вам ничего доказывать и ни в чем убеждать», — сухо сказала я. «Еще чего. Это ваше дело, верить или не верить. Мне как-то все равно». Капитан, видно, понял, что переборщил. Легонько сжав мой локоть, делано засмеялся. «Господи, неужто вы обиделись на меня? Я же пошутил. Просто мне захотелось узнать вашу реакцию». С деловым видом он снова посмотрел на часы. «Знаете что? Я сейчас зайду к начальнику станции, узнаю точное время прибытия поезда. Ему это наверняка известно, а там решим, как нам быть дальше. Ждите меня здесь». Он исчез, но уже вскоре вернулся, сообщил бодро. «Все в порядке. Сегодня поезд явится без опоздания. У нас еще масса свободного времени и, кстати, я вспомнил, что должен отдать некоторое распоряжение, в частности, напомнить, кому следует, о выделении группы солдат для вас. Пойдемте со мной. Это ненадолго, буквально на несколько минут». Он придержал меня за рукав. «Ну, о чем вы? Зачем кого-то предупреждать? Что вы, маленькая, не можете шаг шагнуть без мамы? Мы же буквально на несколько минут». И я, идиотка, пошла. Ведь меня все еще не оставляла меркантильная мысль об обещанной помощи. В пути размышляла. Разве может позволить себе офицер что-то плохое в отношении меня, в присутствии солдата, своего вестового, этого добрейшего из добрейших дядьки, у которого племянницы находятся сейчас в таком же положении, как и я? Притом, мы же ненадолго, капитан сказал буквально на несколько минут. Первое неприятное чувство появилось, когда мы приблизились к военному городку. Уже стемнело, по-видимому, часовой не узнал приближающегося офицера, преградив путь, выступил вперед. «Капитан Фридман», — негромко, недовольно бросил ему мой спутник. «Девушка со мной». Часовой молча отстранился. Я не видела его лица, но внезапно, всей своей кожей, всем своим существом ощутила устремленный на себя его презрительный взгляд. Не замедлило сказаться и второе неприятное чувство. Поднимаясь по неосвещенной скрипучей лестнице, капитан крепко держал меня за руку. Вот он остановился перед знакомой дверью. Свободной рукой полез в карман шинели. Раздался характерный металлический звук, вставляемого в скважину замка ключа. И тут меня осенило. Ведь если он открывает ключом дверь, там в квартире сейчас никого нет. Комната, где находится портрет красивой падшей женщины, жены капитана, пуста. Только теперь я вспомнила, как перед самым нашим уходом из дома капитан что-то негромко, повелительно сказал своему вестовому, а тот, добродушный домашний дядька, со скабрёзной ухмылкой, согласно кивнул в ответ. Тогда меня что-то неприятно задело, но я не придала этому эпизоду значения, а теперь догадалась. Капитан просто приказал денщику уйти, исчезнуть из дома, так как знал, был уверен, что опять приведет меня сюда. Идиотка! Кретинка чертова! Не раздумывая больше ни секунды, я с силой рванулась прочь. Что-то гулко треснуло в рукаве. Рискуя сломать себе шею, я неслась по шатким ступенькам вниз, а позади раздавалось приглушенно шипящее. «Куда вы? Подождите, постойте! Остановитесь же, дура! Ну, раз так, то и катись ко всем чертям!» И еще раз пришлось услышать мне весьма нелестное, но, несомненно, справедливое на сей раз выражение в свой адрес. «Беги скорей, дуреха, и никогда больше не появляйся здесь!» — угрюмо произнес часовой, проворно пропуская меня через вертушку. И добавил совсем уж непочтительное, правда, в другой адрес. «Водит тут козел всяких». Маме я, конечно, ничего не сказала об этом происшествии. Не хватает только, чтобы она еще и здесь принялась читать мне свои морали о девичьем достоинстве и чести, а на ее сердитый, недоуменный вопрос, где я умудрилась испортить вещь, оторвала почти половину проймы рукава. Коротко соврала, что зацепилась нечаянно за торчащий из полуразрушенной стены штырь, когда ходила с капитаном к начальнику станции. «Так поможет он нам или нет?» – недовольно спросила мама, подозрительно глядя на меня. «Куда он теперь исчез, этот Обещалкин?» По-моему, у капитана внезапно разболелась голова, или его куда-то вызвали, и он отправился по своим делам, невозмутимо сказала я. «Полагаю, нам следует рассчитывать только на свои силы. Вот подождем еще немного, и надо отправляться на перрон. В самом деле, время близится. Как мне теперь ясно, коридора для нас никто тут не выстроит, так что надеемся только на себя. Помоги нам еще раз, Господи».